Мы начинаем наш очередной урок номер 18. Шлавей Асулам, страница 16, вверху строчка 7. На прошлом уроке он привел нам пример. Разговор идет о вопрос, который был поставлен. Каким образом мы можем сказать, что те, кто не принимает добро и наслаждение от Творца, что они называются злодеи? Ведь творение это произошло, было сотворено Творцом как добровольное дело, без принуждения. И он нам приводит там пример доктора, большого доктора, который, у которого есть лекарство против рака. И он приходит в больницу, и там есть противостояние тех, того персонала, который живет этим тем, что больные имеются больные этой неизлечимой, казалось бы, болезни. Продолжаем. Седьмая строчка. Вехоль эхад мин хацад мивин ше им гаруфе яхоль лагаанишам базе шелонут ним лерпот это хулим. Восемь. Вводай гаруфе царих лассот энце. Точка. Увадай лояле альда то шельми шигуломед шагарофе. Девять. Барогес аль решаим гаэйлу мисипат шагем лошом им беколо эла гарофе мани шотам летоват. 10. Ахолим. Зотомерет. Агам шагрофе роце лирпот. Это холим. Банедава. Вело царих лешум сахар. 11. Кило хасер легарофе шум давар. Шахолим ятнуло машу. Эла гу ва лирпот это хули рак. 12. Бигдей шега хулим яргишу ацмам бетов вейгю лагем гаяхолет леганот мяхаим увадай ми шроэ эт. 13. Масе гарофе בתח לא יגיד על הרופא שהוא עושה משהו לתועלת עצמו. סדמה אסטרויצ'קה. וכל אחד מן הצד מבין, и каждый со стороны понимает. То есть то, что мы говорили, что со стороны, что эти персонал этот, который будем говорить, назначен, чтобы в больнице, чтобы следить за больными, ухаживать за ними и так далее, та группка, она зависит от них, и зависит от них их пропитание. И поэтому, а так как они не дают, не позволяют доктору, чтобы он лечил их больных, то поэтому они называются злодеи. Так вот, дальше идем. Вахоля хад минацад мевин. И каждый со стороны понимает, что има руфе яхоле анишам, что если бы доктор смог бы их наказать, базе шелонот нивлер под это холим, в том, да, из-за того, что они не позволяют вылечить больных, 8. Бадай руфе царих ласохадзе, конечно же, доктор должен это сделать. Точка. Увадай лояле альда тошель миши гуломер шаруфе барогис. И, конечно же, не придет в голову тому, кто говорит шагабуре вадай, что творец, что, извини, пожалуйста, что доктор 9 барогес аэрешаима айлу, что доктор злится на этих злодеев мисибат шагэм лошум им выколо по причине того, что они не слушают его. Эль аруфэ маанишо там, но доктор наказывает их летовато холин 10 из ради больных 10 после точки зотомер, то есть гагам шагаборе роцеллер пот это холин бэдэ давага, несмотря на то, что доктор желает вылечить больных добровольно. Вело царих лашум сахар, и ему не требуется никакая награда. Одиннадцать. Кило хасер лерофе шум давар, ибо доктору ничего, у него нет никакой недостачи. Шахоли метнуло машеву, чтобы больные дали ему что-либо. Элагуба, элагували рапот, эдахулим, но он пришел, чтобы вылечить больных. Рак 12 бегдейша, ахулим йоргишу ацвам ватов, только ради того, чтобы больные почувствовали себя хорошо. Вейгюлахем яхаяхолет лейганот, леганот мяхаим, и чтобы у них была возможность наслаждаться жизнью. Увадай мишуро це эт, увадай мишуро э 13 масе аруфе. И, конечно же, тот, кто видит деяние врача, бетахло ягид аль аруфе, конечно же, он не скажет о докторе шигуасе машевуле, то этот смог, что он не делает что-либо ради себя. Пойдем дальше. 14. Лахен кашегаруфе амер шаквуца азо шелонотним лахулим латет эт атруфа гену решаим. 15. Умагила гем онашим шалидей онашим шейкаблу гайсурим гаэйлу шегарешаим якаблу явсику аз. 16. Милегафрия это хулим шейкаблу это труфа вехулам мвиним шезегу летуэлет ахулим вело 17 летуэлет аруфе. 14. Лахен кашегарофе омер, поэтому, когда доктор говорит, шакуца газо, что эта группа шлонот нимла леха холим латет эта труфа, которая не позволяет дать больным лекарства, гемрышаим, а не злодеи, 15, у магия лагемонашим, им причитается наказание. Шалидео нашим шейкавлу, что посредством наказаний, которые они получат, айсурим гаэйлу, эти страдания, шагарышаим и каблу, которые злодеи получат, явсику аз, они прекратят, приведут к прекращению, тогда 16, милгафия это холим, от того, чтобы они мешали больным. Шейкаблу это труфа, чтобы те получили лекарство. Точка. Векулам, векулам и виними, все понимают, что зегу лето элит ахолим, что это ради больных. Вело лето элит аруфе, а не ради врача. Вот этот такой пример он нам привел. И теперь пойдем дальше. 18. Увазе ешли фареш. Афальпи шагакадош баругу вара это улам банидава. Вэйн хас вешалом шум хисарон, 19. Лагаборе. Шаганевраим. Етнуло машигула шлемо. Кигаборе гушалем. Вэйнбо шум хисарон. Хас 20. Швышало. Миколь маком. Киван широце. Латет. Лаганевраим. Шиегену Миахаим, Элагу Роце Танай, Шигу 21, Шиганевраим, Икаблу Гаколь Бишвиль Шагаборе Роце, Шиикаблу Тов Веоне. Точка. Шаалидейзе ихе готов веонег 22 бли шум пуша шизеникра шлеймут пеулатав 18. Увазе ешли фареш, и в этом необходимо пояснить. Афаль пиша акадош баргу бара это уламба нитава. Несмотря на то, что Святой Благословен Он создал мир добровольным, добровольно, как актом милосердия, добровольно. Ваэнь хасве шалом, и нет в нем, Боже упаси, какого-либо недостатка. То есть у Создателя нет какого-либо недостатка, Боже упаси. Шаганевраим етнуло машула шлемо, чтобы творение дали ему что-либо, чтобы сделать его совершенным. Кигаборе гушалем, ибо творец он совершенный. Ваэйво шум хисарон хасве шалом, и нет у него абсолютно никакого недостатка, Боже упаси. 20. Миколь маком, тем не менее, к Киван шероцела тетлага невраим шиигану мэахаим. Так как он желает дать творениям, чтобы они наслаждались жизнью. Элагуроцетнай. Однако он, но он желает условия поставить. Шигу, которая заключается в том, 21. Шаганевраим и каблу гаколь бешвиля боре, бешвильша боре роцелы икши и каблу това он. Чтобы творение получили все ради того, чтобы ради того, что Творец желает, чтобы они получили добро и наслаждение. Шалидайзе ихе готова он, что таким образом будет добро и наслаждение. 22. Бли шумбуша, без всякого стыда. Шесеникра, что это называется, шлеймут повлатав. Что это называется совершенство его деяний. То, что мы последние два слова из Эц Хаим, что мы учили уже. Где мы учили о цели творения и исследованиях каббалистов. По-моему, не требуется здесь особенного комментария. Сам проработает надо это все. Понятно, сравнение с доктором, сравнение доктор-творец, больные, которые ощущают стыд, которым, чтобы не было стыда, он дает и так далее, и так далее. Это просто надо самому ощутить. И он хорошо рассказывает. 23. Понятно, да, это сравнение более-менее. Хорошо. Не надо разжевывать, оно ничего не дает. 23. Везе гу гатруфа. Он сам решил, сам дает все, хорошо. Везе гу гатруфа шагаруфе роце латет лагахолим. Шагем крувим лимита амехуна решаим бехаей гем 24. Никраим айтим. Валь идея труфа ганикра рацон легашпия гем ягию ледвикут шиевью двуким бехаей 25 ахаим точка немца лефизе אילו אנשים שלא רוצים שהחולים יקבלו היינו שלא נותנים להם לעסוק 26 בתורה ומצוות שעל ידי זה יכולים לזכות את התרופה הנקראת רצון להשפיע שבכלים האלו 27 הבורא יכול לתת את הטוב ועונג היות שבכלים האלו שיקבל את הטוב ועונג לא יפסידו את 28 הדביקות הנקרא השתוות הצורה שעניין הדביקות נקרא שהם יוצאים מבחינת רשעים 29 הנקראים מתים וזוכים לחיים. Вот здесь он дает нам великолепное пояснение всему примеру и так далее. 23. Везе гатруфа, и это лекарство шаруферо цела тела ахулим, которое врач желает дать больным, шагем крувим ламита, которые близки к смерти, а махуна называется, это лекарство называется, нет, называется, что они близки к смерти, что называется, цитата, «Решаим бахаейхам некраим итим», что злодеи еще при их жизни называются мертвыми. 24 после точки. Валидея труфа и посредством лекарства они крала рацоны ашпия, которое называется желание отдать, желание отдачи. Эм ягию ледвикут, они придут, они достигнут слияния с Творцом. Шиихью двуким бахаей 25 ахаим, что они станут, что они сольются с источником жизни. 25. Немцал и физер, поэтому мы находим. Эйло анашим шилорит сим шахулим и каплу, эти люди, которые не желают, чтобы больные получили гайну, то есть шелонот нимлахем ласок 26 ватура умитсвот, то есть которые не позволяют им, чтобы заниматься Торой и заповедями, шалидейзе и холим лезакот, это труфа, что посредством этого они смогли бы удостоиться лекарства, а не креатрационы ашпия, которое называется желание отдачи, отдать. Шебакилим хаэйлу, что в этих килим, килим отдачи, 27, хаборе яхольнатет, это то ваонек, Творец может дать добро и наслаждение. Эйот шеба килима эйле, так как в этих килим шейкабель это това онек, если он получит, человек получит добро и наслаждение, лоявсиду эт 28 адвику, тогда не потеряется слияние с Творцом через них. Аникра иштавута цура, которое слияние, которое называется с Творцом, называется совпадение свойств. Шииньяна двикут никра, что аспект слияния по свойствам называется Шахем Йоцим и Фхинат Решаим, что они выходят из свойства злодеев, а не Краим и Тим, которые называются мертвыми. 29. Визохим Лехаим и удостаиваются жизни. 30. Нимцал и Физе. 30. Я уже сказал, что еще непонятно что-то. Я перевел. Я знаю. Я непонятно. Решаем. Бераим, некраим, идти. Что непонятно было что-то. То, что сказали мудрецы, 23 строчки, последние два слова и переходит еще на 24 строчку. Вот мудрецы сказали «Решаим бахаим, некраим итим», что злодеи при своей жизни еще называются мертвыми. То есть, что это значит? Что тот, кто получает только ради себя и больше ничего, и все настроен только на то, чтобы получить ради себя – нет у него жизни. Эти называются, чьи желания только ради себя, они называются злодеями, и они называются мертвыми, потому что нет у них жизни. Потому что жизни нет у них, потому что нет у них связи с источником жизни. Понятно? То есть они не ощущают запаха жизни. Нет у них подключения к источнику жизни. А они используют только этот маленький светик нердаки. Все. То, что дано всем ради того, чтобы всегда оставался шанс того, чтобы человек вернулся к слиянию с Творцом. 30. Немцалафизе Магу Гапируш Шакуца Гасот Лороцим Умафиим Милекабель Гатруфа. Точка. Им Ма 31 Гем Има Гем Мафрим Базе Шелонотним Лагем Ликаем Тораум Митсвот Шаридейзе Микаблим Гатруфа Шигу Вальмнат 32 Легашпия. Точка. Умимейла муван мадуа гемни краим решаим базе шимафриим шилоле кабеля та труфа. 33. Зотомерет га труфа шалидей зе языку лизку лехаим никра рацон легашпия. Вагакохот гамавшимафриим велонатан 34 лагем лекабеля та труфа никра тора умитсвот квошам рухазаль барати яйцерара барати тора тавлин. Объясняет это вот, что вот тоже сказал. Спасибо. Находимся в соответствии с этим. 30. Магу гапируш шакуца газот лороцим. Какое объяснение есть тому, что эта группа не желает умафриим и мешает получению лекарства? Има, чем же они, 31, гемофрием, чем они мешают? Базэшелонот ним лагем лекаем тура умитсвот. В том, что они не позволяют им, больным, исполнять тору и умитсвот. Шаридейзе, что посредством этого Шаридейзе Мекаблим Атруфа, что посредством ее, посредством Торы и заповеди, они получают лекарство Шигу, которое есть Альмнат Легашпия, что называется ради отдачи. Умимейла муван, и само собой разумеется. Матуа гемни краим решаим, почему они зовутся, почему их называют злодеи. Базеши мафриим в том, что они мешают шелоле кабеля, это труфа, чтобы не получили лекарство. 33. Зотомерет, это значит, то есть гатруфа шаридейзе ескулахаим, то есть лекарство, посредством которого удостоится жизни, называемой желание рацион гашпия, желание отдачи. Точка. Ваакохот асилы шевафреим, которые мешают велонатан лахем лекабелят труфа и не дают, и не позволяют, 34, им получить это лекарство, которое называется Тора и Умитсвот, Тора и Умитсвот и заповеди, к Моше Гату, Шмоше Абру Хазаль, как сказали мудрецы, изречение, цитата, Барати Ейцерара, я создал, Творец говорит, я создал злое начало, я и создал Тору для того, чтобы Тору, как мы говорили, для ее исправления. Я сказал Тору, как мы будем, как Тора, как написано здесь, так и будем говорить. Не будем выдумывать новые варианты и объяснения наши. Как стоит Тора, так мы и говорим. Я создал злое начало, я создал и Тору, как ее приправу к этому, к злому началу. Уже нет ничего плохого в злом начале. Надо очень хорошо уяснить себе, чтобы у нас не было внутреннего отрицательного отношения к злому началу, чтобы мы хотели его уничтожить, не дай Бог. Творец сделал два вещи. Зелом маце асайлоким. Одно против другого сделал Творец. Ни в коем случае нельзя внутри себя тоже бороться против этого. Надо просто знать, выбирать добро. То же самое, что мы говорим, выбирать добро, значит, постоянно выбирать из смеси. Мы всегда находимся в смеси добра и зла. Так сделан человек. Особенно после всех грехов и так далее, Адама и всего. А выбирать добро, значит, выбирать, значит, делать бирур, выбирать, делать бирур. Значит, поднимать искры святости, поднимать из нечистых сил, из болота, поднимать их и очищать их, обмывать их, и поднимать их выше пояса, как мы говорим, к свету. Okay? То есть, видишь, он говорит? Он говорит, что сила в человеке. Мы не должны смотреть, что это где-то есть злодеи, а есть хорошие. Все говорится про силы одного человека. В силах одного человека. Во всем комплексе сил одного человека. У него есть злодеи. То есть те нечистые желания, которые еще не позволяют ему. Телесные желания. Внешний человек его. Который не позволяет. Внешний человек — это та группка. Внешние желания. Внешний человек. Желания внешнего человека, которые питаются святостью, тем небольшим свечением святости, которое в них есть, во всей этой смеси добра и зла, они, конечно же, не желают, конечно же, противодействуют, чтобы искры святости поднялись на свое место, тогда у них не останется жизненной силы. Понятно? Потому что эта группка, она не может, у них нет никакой, они только паразиты. Они ничего не могут, как сказать, создать. И ничего не могут, у них нет света никакого. За счет того, как паразиты живут, за счет этой святости, которая немножко святости попадает к ним. А немножко святости чуть-чуть неплохо оставить им. То, что, чтобы они все равно как-то немножечко еще в них как-то остеплилась бы жизнь. Почему? Чтобы в дальнейшем больше и больше было у нас, когда у нас больше сил есть, мы смогли бы опять сделать бирур, выборку, еще поднять к святости искры. Понятно? Эта группа называется, то, что он говорит, группа, которая не дает доктору Творцу, не дает ему, не позволяет ему дать лекарство им. А доктор, конечно же, не зависит, этот великий доктор не зависит ни от кого. И у него нет никакого интереса к этому. Он просто хочет дать им лекарства, чтобы они выздоровели. А группа живет тем, что они больные. То есть группа — это те нечистые силы, которые живут именно тем, что попадает к ним питание, все эти расходы и так далее, весь бюджет питания и так далее, что попадает, что дается больным. Они это используют ради себя. Понятно, да? И поэтому он наказывает их. Они, казалось бы, то же самое, что мы говорили, что как же можно наказывать? Ведь дано нам лекарство. Ведь Творец создал мир ради, так сказать, добровольно. То есть человек может, да, нет же никакой необходимости. Он же, не было у него никакого недостатка в этом. И почему же это тогда обязанное творение получать его добро и наслаждение? Он говорит поэтому его говорит, что нет, если они не хотят получить его добро и наслаждение, то они вредят, то он им, конечно, они получают штраф, сам по себе штраф уже тем, что они не избирают желание отдать занятия Торой и мицвот, которыми можно очиститься и ощутить и слияние с Творцом. И тогда можно будет ощутить все то добро, которое Творец дал творением, без ощущения стыда. Тридцать шесть. Лахен. Магиим ла эйлога мафриим шагем пхинат решаим онашим шааль едей айсурим шагем и каблу явсику милагафрия лекабель эт атруфа. Точка. Нимцалфизе эт хаколь ма шабореосе хайну. 38. Хаонашим гэм хаколь нетоват ханифраим. 36. Лахэн магиим лаэйло амафриим. Поэтому причитается для этим мешателям, тем, которые мешают, мы называем их мешателями. И играет роль, есть такое слово в словаре, Даля или Ожегова. Мы так называем. Поэтому причитается этим мешателям, шехем пхинат решаим, которые злодеи, онашим, наказание. Шаридея и Сурим Шахем и Кавлу, что посредством страданий, которые они получат, 37, Явсиду Милагафрия, они остановятся, перестанут мешать лекабель эта труфа получению лекарства. Немцалафизе, поэтому мы находим это коль маша бореосе, все, что Творец делает, айну, то есть 38, аунашим, наказание, гэм аколь это вата невраим, это все ради творений. Понятно? Да? Вот на этом у нас закончилось. Я думаю, нет больше смысла более разжевывать это все дело. Да? Следующее. 39. Строчка 39. Новая глава Торы. Ноах. Вторая глава из Торы, из книги, с первой книги в начале, Брешит. 39. Ноах. Глава Ноах. Эйле толдот Ноах. А статья называется Эйле толдот Ноах. Вот произведение Ноаха. Произведение, значит, то, что он произвел. Произведение Ноаха. Сорок три. Эйле толдот Ноах. Ноах иш цадик тамим гая ведоротав. Это Элоким и далех Ноах. Дальше. Сорок четыре. Свяжем это. Упереш Раши леламетха ше икар толдотей хем ше цадиким маасим товим. Точка. Раши митарец мадуа гу 45 омер эйле толдот нох. Точка. А я царих ломар шимот шелябаним шело. Адгайну шем хам вяфет. Точка. Велама 46 омер эйле толдот нох. Нох иш цадик. Точка. Альзе гумитарец мишум шиикар толдотей гем шель 47 цадиким масим товим. Он кусочек дает нам, как всегда, из Зогар. Очень важно. Первое. Оно как бы стержень всего. Первый абзац, он как бы стержень всего, всей статьи. Его надо хорошо ощутить. 43. Слова из самой Торы. Из Ноах. В начале Ноаха. Книги Ноах. Книги, первой книги, но глава Ноах. Эйле толдот Ноах. Написано так. Вот произведение Ноаха. Ноах иш цадик. Ноах, человек праведный. Тамим гая ведоротав. Прямодушный был в своих поколениях. Прямодушный, должен можно сказать, тамим. Да, простой и сказать, цельный, очень хороший. Цельный был в своих поколениях. Эт Элоким гидалех Ноах. С Элоким, с именем Элоким, с Творцом в его качестве, как Элоким, гулял Ноах. Это конец цитаты. 44. Упереш Раши, и великий комментатор 11 века, Раши жил в Провансе, во Франции. Он это объяснил так. Леламетха. Это чтобы тебя учить, говорит он. Шейкар толдотейхем, что суть произведений Шель Цадиким, праведных людей, Маасим Товим, их добрые дела. Благие дела. Хорошо. Точка. Раши Метарец. Раши толкует. Мадуа гу омер. Почему он говорит? Он имеет в виду Торауга. Почему он говорит? Почему она говорит? Он говорит, есть он. Почему он говорит? Эйле толдот нох. Он имеет в виду пасук. Имеет в виду стих Торы. Стих Торы называется пасук. Или множественное число псуким. Так? А пасук он мужского рода. Поэтому говорит, почему он пасук, то есть стих Торы, говорит, цитата, «Эйле толдот Ноах». Вот произведение Ноаха. Точка. «Гая царих ломар». Надо было бы сказать «Шемот шель абаним шело». Надо было бы перечислить, сказать имена его сынов, его сыновей. Так или нет? Логично. «Дагайну». То есть Шем, Хам и Яфет. То есть Шем, три сына у него было. Шем, Хам и Яфет. Я не знаю, говорил ли я уже об этом, но очень хорошо было бы и разумно, и правильно, если вот сейчас мы начинаем изучать главу из книги, первой книги Торы в начале. Главу Ноах. Это вторая глава в этой книге. Было бы хорошо ее прочесть. Внимательно. Без всяких анализов. Просто хорошо прочесть, чтобы знать на русском языке хотя бы. Просто на русском. Пробуй знать ее хорошо, ее содержание. Просто так, как рассказ. Не задумывайся очень. И тогда будет легче все это. И так с любым дальше, с дальнейшим. С любым нашим дальнейшим материалами. То, что мы проходим, чтобы уже очень так будем говорить, просто как рассказ, чтобы прочитал это в самой Торе. И не полагался на то, что я уже читал когда-то Библию. А сейчас должен прочитать опять другими глазами. Я каждый раз, когда открываю Тору, я вижу новую Тору перед собой. Абсолютно новую, как будто бы я никогда ее не видел. Так и тогда тоже попробуй так же опять заново, вот сейчас возьми опять, прежде чем ты послушаешь этот урок, вот здесь, на этом же месте, остановись и прочитай, но это займет у тебя сколько? Несколько часов. Несколько часов может занять. Один день, не знаю, не важно, зато уже другими глазами будешь смотреть, читать и прослушать наш урок. То есть, он говорит, надо было бы ему сказать, зачем он так говорит, что произведение Ноаха, так надо было за этим сразу сказать, что вот его произведение, какие у него произведения, вот его три сына. Так и нет. Велама, 45, после последняя точка. Велама, 46, Омер, почему же говорит он? Стих, пасук. Эйле толдот Ноах, вот произведение Ноаха. Ноах иш цадик. И после этого следует Ноах, человек праведный. То есть какая-то черта Ноаха, которая потом приводится, что он праведный. Точка. Альзе гум и тарец. И на это он, Раши, великий комментатор Раши, он толкует «Мишум шиикар толдотейхем шеля цадиким», ибо как сказать, суть произведений 47 праведников это маасим товим, благие дела. Очень сильно это. Очень сильно. Потому что в Зогаре везде пишется о том, что человек, если он не сделал детей, не сделал сыновей, то он как мертвый. И только в Зогаре, в Талмуде говорится, и в Зогаре тоже говорится, что если человек не произвел детей, то как бы у него нет у него будущего мира. Но это очень тонко, будем говорить, очень там целая, очень великолепная тема, что такое и как это все равно, и как-то каким-то образом так делается, что, что, человек, что творец все равно приводит к тому, что исправление получается для всех, в том числе и тех, кого нет. Детей, ну, мы будем учить это все, но очень важно. Важный аспект вот этот вот. А вот здесь он нам говорит, что, что произведение праведников это их добрые дела. 48. Бедоротав. Следующее у него есть. А вообще обычно сначала почитаем. Бедоротав. Еш миработейну. Доршим ото лашевах. Коль шекен, ше илу гая бадор, вадор шель цадиким, гая цади 49 цадик йотер. Точка. Ве ше доршим ото лигнай, ве илу гая видоро шель Авраам, ло гая нехешав лихлум. Маленькая, маленький абзац. Бедоротав. Еще одного у него возникает вопрос. Видишь, он сначала дает ряд вопросов, и один или больше, которые у него возникают на основании Торы, или на основании того, что сказал Зогар в этой главе. И потом начинает это разбирать. Еще что-то стоит в этой же в этом же пасуке, в этом же стихе стоит Бедоротав в его поколениях. Да? То есть он был праведником в его поколениях. В его или в своих? А? Или в своих поколениях. Ну, то же самое. В своих, да, в своих поколениях, хорошо. То есть он был, мы говорили об этом, что он был праведником и цельным. Другое понимаю. Цельным он был в своем, в своих поколениях. Ну, сейчас увидим, что он хочет нам сказать. Ешь мы работаем, но есть так есть из наших мудрецов, которые толкуют это, доршим, доршим от олашевах, которые толкуют это как восхваление, как акт восхваления того его ноха. Кольшекен, они говорят, кольшекен, шеилу гая бадоршеля цадиким, тем более, они говорят, если бы он был в поколении праведников, а я цадик ютер, тогда бы он был еще более праведник, большим праведником. Понятно, да? Если он даже с этими, с этим плохим поколением оставался праведником. Каким же он мог бы быть праведником в поколении, где были много праведников и сильные праведники? Конечно, он тогда бы был еще более сильным праведником. Точка. 49 после точки. Веешь дурши, мотолы гнай. А есть другие, а есть такие из мудрецов, которые это толкуют, это как вам говорить, наоборот, как не хвальба, а как порицание. Порицание. В качестве порицания. порицание его. Вилу гаявы доро шель Авраам, то есть, что если бы он был в поколении Авраама, ло гаян хшав клум лехлум, тогда бы он вообще никто не считался. Так и говорится. Так, тогда бы он вообще не считался, как не считался бы как никто. Переходим на следующую страницу. Страница 17. Строчка первая. Это Элоким Гидалех Нох. Он берет следующее. Да, сначала прочитаем. Пируш Раши, Пиреш Раши. Увавраам гу омер ашер гидалахти лефанав. Точка. Нох гая два царих саад летомхо, аваля Авраам гая митхалех гая митхазек умехалех Бецитко Мелав. Один. Строчка первая. Он опять берет еще кусочек из этого же стиха Торы на рассмотрение. Это Элоким Идалех Нох. С Элоким, с именем Творца в его качестве Элоким, строгости закона, манифестирующего себя, показывающего себя творением со стороны строгости закона, с Элокимом ходил, гулял, но ходил. А? Ходил. Нет, здесь вот Митхалех разгуливал, но имеется в виду, здесь стоит на языке, в святом языке используется слово, я не знаю, надо посмотреть, как по-русски, которое ходить, но оно не вся, как это говорит, возвратное, возвратный глагол. Понятно? Возвратный глагол, он себя выгуливал себя с Творцом. Ну, нельзя так сказать. Но надо иметь в виду, что здесь стоит, в иврите стоит возвратный глагол. Очень важно смотреть, какой глагол есть. Это одна из семи групп глаголов. Прохаживался. С Элоким прохаживался. Но очень важно, форма глагола очень важна в святом языке. Пусть даже не звучит хорошо на русском, по-русски, да, по-русски, как мы говорим, но все равно важно использовать правильную форму глагола. Почему там стоит такое, именно возвратное? Да? Очень важно. С Элоким прохаживался, но точка. Переш Раши, Раши толкует это, толковал это. В ува Авраам гу омер, а в отношении Авраама там стоит в Торе ашер гидалахти лефанав, что я прохаживался перед ним, стоит там. Да? Что я прохаживался перед ним. Ноах, точка, Ноаха я два царих саадлет умхо. Он объясняет Раши. Ноаху требовалась опора для его поддержки. Сейчас посмотрим. Авраам а я Митхазек. Но Авраам, в то время как Авраам, он укрепился и ходил в своей праведности сам по себе. Окей? Маленькое, может быть, маленькое, не знаю, может, он дальше сам пояснит. Маленькое пояснение, может быть, уместно здесь. Когда мы говорим «это Элоким», «эт», смотри на первую строчку, первое слово «эт», мы говорили уже, что это указывает на винительный падеж, или же это тоже может указывать на предлог «с». То есть «с Элоким» он ходил. То есть как ребенок рядом идет с папой, и папа держит его за ручку, и вот это называется «я иду с папой». Так же самое из Ноах стоит тоже «эт Элоким», «с Элоким он шел», то есть рядом с ним, как папа с ребенком. Он не мог еще ходить, у него еще не было силы своей, чтобы устоять своей собственной, как собственной, своей достигнутой праведностью, чтобы он сам мог ходить. Понятно? А сам ходить, значит, иметь состояние гадлут. То есть иметь и голову, тело, и ноги. И самому ходить. А Авраам, он имел эту силу. Авраам уже было 10 поколений после Ноаха. Ноах был 10-м поколением от Адама. А Авраам был еще 10 поколений после Ноаха. А как мы знаем, 10 это полное парцов, или полный цикл, полнейший цикл развития чего-то. Поэтому у него был совсем другой уровень у Авраама. 3. Да, Ноах, ну что, Ноах не был, мы будем сейчас дальше учить, а? От Алов до Тав. Ну, увидим. Хорошо, увидим дальше, будем дальше, посмотрим, что нам он расскажет. Ну что, очень много, я могу уже здесь начать дальше рассказывать. Ну, давай проследим, что Шлаве Сулам нам говорит. Если надо будет что-то, я что-нибудь постараюсь добавить. 3. Строчка третья. Очень хорошая, очень сильная, содержательная статья, над которой просто надо работать. Третья строчка. Гиней леваэр коль ганаль альдерах авода цехим ладат. Ше ав у вен, а вот витолдот, 4, гу иньян сиба умисовав. Точка. Ки дера хаулам гу, кашагадам осе, איזה מעשה הוא בטח פעת שמהמעשה הזה יוולד איזה דבר נזניה הוא בטח הוא בטח שמהמעשה הזה יוולד איזה דבר תוצ'קה למשל, שהאדם הולך לעבוד באיזה בית חרושת, אז הוא שסט רוצה שעל ידי המעשים שלו תיוולד לו מזכורת שיוכל לפרנס את עצמו מזה. Немца Шагаав Сем Гу Гайгия Вагатольда Гу Гапардаса. о хашагадам, хашагадам ломеде эйзо хохма гу роце легасиг алисе айдейсе туар хахам וכדומה שכל מה שהאדם עושה הוא רק לראות תולדות מהמעשים שלו. строчка третья, очень интересно здесь. Гинейлова эр кользе аналь альдерха вода црихим вода. Теперь он говорит, так вот, чтобы это объяснить все вышесказанное в свете работы, по пути работы, как он говорит на языке каббалы, да? Как сказать по-русски лучше, ну, через работу, через путь, как представительный, как путь духовной работы, црихимладат, необходимо знать. И теперь он дал нам это. Он дал нам это теперь жирным шрифтом. Ше ав, что ав, то есть отец. Ав это отец. Ш это что? Что отец и сын, увен и сын. А также авот, отцы, ветольдот и их потомки. Или их произведения, как я говорил. Потомки или произведения. Четыре. Гу иньян сиба умесував. Это аспект причина и следствие. Так? Причина и следствие. Отец порождает сына. То же самое везде во Торе, где стоит отец и сын, то это одно порождает другого. Это причинно-следственная связь одной духовного, одного духовного явления, которое порождает другое. И так далее. Кидера хауламгу, ибо так ведется в мире, то есть четыре мы начали после точки, ибо так ведется в мире, а на языке святом это будет, ибо это путь мира, путь того, как принято в мире. Каша адамосе эйзамасе, когда человек делает какое-то действие, он верит, он убежден, он убежден, что это действие она произведет какую-то вещь. Точка. Произведет, родит. Родит какую-то вещь. То есть он поэтому говорит, родит, как отец рождает ребенка. Поэтому то же самое и действие человека, он. Что он делает? Он знает, что он делает, это родит какое-то другое действие, что-то другое ему. Лемашаль, например, Шадам Голех Лавод Баэйзе Бета Хорошек. Например, да, примерно, что человек идет работать на какую-то фабрику, Вет Хорошек, фабрика. Азгу, тогда он, шесть, роце желает, ша алейдея маасим шело, что посредством его дел, То есть, что он там делать будет на фабрике. Тивалет ло маскорет, будет ему рождена или произведется. Так мы просто мы говорим рождена, чтобы нам связать с отцом и сыном, да? Что будет, от этого будет ему родиться ему, что от этого родится ему или произведется ему маскорет, зарплата. Шиюхалы фарнес этот смомизе, что он сможет себя ею обеспечить питанием, на фарнес, всем необходимым. Немца, то есть, точка. Последние два слова, шестой строчки. Немца, находим. Шаав, что отец. Сим, гу, гайгия, это усилие. Ватольда, гуа парнаса, а потомок или произведение это, как сказать, обеспечение, зарплата или что он там получает. Точка. Все может быть. Зарплата может быть, парнаса, это может зарплата или обеспечение. Питание, пропитание еще лучше сказать. Парнаса это пропитание. О кашадам, о кашадам ломет эйза хохма. Дает другой пример. Или же, когда человек учит какую-то мудрость, какую-то науку, ну что угодно. Гуро целого сиг алидейсе, то есть, он имеет в виду мудрость какую-то. Или мудрость, или же науку. Гуро целого сиг, он желает достичь этим туар хахам, так сказать, степени, как степени говорит, мудрец. Понятно, да? Степень, еще другое есть слово. Ну, вот так говорим, то мудрец. Титул мудреца. Выходома и так далее. Шеколь Маша Адаму Се, что все, что бы человек ни сделал, гу раклир от толдот мямасим шело, это только лишь, чтобы увидеть произведение своих рук. Понятно? 9. И лазот. Кашагадам осек батура умитсвот. Бетах шугуроце шивалдуло эйзе тольдот мямасим шелу. 10. 9. Если так, кашадам осек батура умитсвот, если когда человек занимается Торой умитсвот, заповедями, запомнить надо эти слова немножко, митсвот, заповедями, бетах, конечно же, шигуроце, что он желает, Шеевалет, Шеевальтуло, что ему будут, что будут произведены ему Эйзе Толдот, из этого, что будут произведены ему какие-то произведения, какие-то, как сказать, да, произведения от этого Мегамасим Шело, от этих его, от его дел. То есть какие-то результаты. Можно сказать, да? 11. Улафи маше катуво базогра кадош. За скобками. Везелы шоно. 12. За скобками. Аир а мефурешет лешалош бхинот. Штаймеген Эйн Баген Шореш Карауи. Точка. 13. В Ахад Ги Шореш Айира. 10. Точка. Ешадам Шияре Мегакадош Боругу Вишвир Шиихюванав Вело Ямуту. О, Мионеш, 14. Кеспо. Точка. Валькен гу йере ото тамид. Точка. Нимца шагаира шгу йере мякадош баруху ло сам ота 15 лешориш кито елет ацмо и ашориш вагаир а и тольда мимену мимена. Точка. 15 после точки. Веш адам гаир э мига кадош баруху. 16. Мишум шигу йере меонеш гаулам гагу у меонеш шеля гегеном. Точка. Шней миней ярод эйлу дегайну. 17. Гаира а меонеш олам газе ואיר א מיונש עולם הבא אינם עיקר האיר א ושורשה. 18. איר א שהי עיקר היא שהאדם יראה מפני אדונו משום שהוא רב ושליט. העיקר והשורש 19 של כל העולמות והכל נחשב כאין לפניו. עוד שם סילמה זה סילמה אינטרס נגד שם דברית. 11. ולפי מה שכתוב בזוהר הקדוש и в соответствии с тем, что написано в Святом Зогаре, со скобкой, «Везелышоно», и вот его слова, 12. За скобкой. Цитата. «Гаира мефорешет ле шалош мфхинот». Страх. Тоже по-русски, да? Страх перед Творцом, да? Страх. Страх подразделяется на три аспекта. Штаймеген, два из них. Эйнбаген, Шореш, Карагуй. Нет в них корня подобающего. Тринадцать. В Ахад и Шореш Гаира. И один, то есть один, три было, два, у них нет у них подобающего корня. А один это корень страха. Мы знаем, что в любом любое явление, любое слово, это я добавляю, любое явление, любое слово, любое, все, что существует, одноразово даже. Все, что есть, имеет свой один корень. Нет двух корней. Есть вверху, есть в духовном есть корень, а внизу есть его ветвь. А двух корней нет. Поэтому он и говорит, что есть три сорта страха, из которых два не имеют корня настоящего, не относятся к корню, не примыкают к корню, не исходят из корня. И лишь один исходит из корня. 13. После точки. Ешь Адам, он дает пример, ешь Адам, Шиереми, Акадош Баругу, есть человек, который страшится святого, благословен он, Вишвили Шиихьювана, чтобы из-за того, чтобы жили его сыновья, Вело Ямут, и чтобы не померли. Это причина его страха перед Творцом. Оми Оныш 14 киспо, или же он боится его из боязни наказания по отношению к его деньгам, кесов из денег, чтобы он его не наказал его деньгами. 14. После точки. Валькенгу ера ото тамит. Поэтому он всегда боится его. Очень важно. Здесь очень важно это, ощутить это, что он хочет сказать. Немца находим. Шагаир, а что этот, что страх. Шагу ерэми акадош баргу, которым он боится святого, благословен он. Ло сам отала шорыш. 15. Он не поставил этот страх в его корень. Понятно, да? Он не относится к корню страха, который есть страх. Один страх есть, который на земле, который имеет духовный корень. Понятно? А два страха, они не имеют этого корня. А вот если человек вот эти вещи вложил, так сказать, внутри себя, этот страх у него есть перед Творцом из-за вот этих мотивов, то это он не будет соединен с корнем страха, который есть в мироздании. 15, второе слово после куху, после запятой. Кито элет ацмо гигашорыш. О! Ибо ради себя является... А? Нет. Ибо то элет ацмо, ибо ради своей собственной пользы, выгоды, это является его корнем этого человека. То есть он в корне, корнем своего страха он ставит личную выгоду. А она не соединена с настоящим истинным страхом Творца, который есть в мироздании, и который созидательный страх. Ва ира, это я добавил. В середине, где-то в середине 15 строчки, после второй запятой. Ва ира ги тол дами мену, а этот страх его, это порождение, очень хорошее порождение, не произведение, а порождение. Мне больше нравится теперь. Порождение его, ее. Порождение чего? Это говорит, порождение его выгоды ради себя, личной выгоды. Он боится Творца из-за личной выгоды. А страх это уже будет порождение того, чего он боится. Понятно? Что он боится не Творца, как бы настоящий. Почему? Он боится только того, чтобы потерять что-то. Чтобы его сыновья жили. Это его страх. Боится за себя. боится за себя, да? А уже страх это уже порождение того, чего он боится. Понятно? Порождение очень хорошо. Произведение, можно сказать. То есть можно тогда теперь вернуться к тому, что мы говорили. Добавить еще одно слово порождение. Что мы говорили «Эйн эт толдот Ноах», что вот порождение Ноаха. Помните, да? Произведение Ноаха. Еще хорошо сказать порождение Ноаха. Порождение тоже порождение. Вот, и поэтому было ожидалось, что он будет назовет троих своих сыновей. А он назвал, что это добрые дела. Тоже порождение, добрые дела, тоже порождение. Так или нет? Точка 15. Ваеш Адам Хайере Миакадош Баруху. А есть такой человек, который боится святого благословенного. 16. Мишум Шигу Ере Мионе Шаула Магу. Из-за того, что он боится наказания, наказания в том мире, который придет, вагу в том. Умионыш, а также от наказания шель агегином. Гегином это ад. Наказание в аду, он боится этого. Точка. Уж шнеймина ерот. Эйду, он говорит, два этих сорта, два этих типа страха. То есть первый, да, который боялся за своих детей, боялся за то, что ему деньги могут потерять на этой, может, неаккуратно сыграть на бирже или как-то другое, потеряет деньги и так далее, украдут у него вот эти вот вещи. Или, а другой, который боится в будущем мире наказания. Эти оба типа страха, он говорит, дагайну, то есть 17, гайра мионы шавламазе, он сам говорит, то есть страх от наказания в нашем мире, два ира мионы шавламаба, и страх от наказания в будущем мире, эйнам икар гайра вишураша, они не являются сутью страха, если он пишет страха, да, то есть и ее страха и его корня. То есть настоящего страха и корня, они не являются этим. А в поучениях отцов написано, в скобках он говорит, ува, вот, это поучение. Это будут только ветви, да? Что? Здесь нет корня, только ветви. Нет. Даже нет. В чем вопрос здесь такой? Это что нет корня, это есть только ветви? Нет, ветви нет. Ветви не может быть без корня. Так? Ветви не может быть без корня. То есть, если нет корня, то нет и ветви. То есть, если человек что-то здесь на земле делает, и он не связан с корнем, то это выдумки его. То это построено не на хорошем основании, не на фундаменте. То есть человек строит что-то на любви к себе. То есть не порождение. То есть нет, то есть он человек что-то делает здесь, на земле. Если он делает это не связан с корнем, с истиной того, чего он делает, то будем говорить, что мы, как мы говорили, что они не соблюдают четыре завета, о которых мы говорили, четыре завета с Творцом, то нету ни ветви и ни корня, то он не связан с корнем. То есть он что-то делает, у него есть какие-то боязни, у него какие-то есть ожидания, которые все они построены на любви к себе. Так? А любовь к себе, она сама по себе отвергает, все, что построено на любви к себе, оно отрезается само собой себя, отрезает от Творца по свойствам. То есть он, если что-то делает или что-то он, что бы он ни делал, если он делает ради себя, то он хочет получить ради себя, в то время как Творец хочет дать. Законы мироздания это надо дать. Если он хочет получить ради того, чтобы дать другое дело, тогда он соединяется с корнем. А когда он хочет делать ради себя, то он отрезается от корня. То есть нет никаких ветвей. О ветвях есть разговор только тогда, когда есть соединение с корнем. Понятно? А если у него есть... Потом поработаешь над собой. А если есть у него связь с корнем, то это то, что имеет соединение, совпадение свойств. А здесь, так как у него оба эти страха, они не связаны с корнем страха, то есть они оба ради себя, то оба эти страха его отделяют от Творца и отделяют от корня. Понятно? Или непонятно? И поэтому они не являются сутью страха и сутью корня. Корня страха. А в поучениях отцов сказано, и вот очень важно, Ираш и Икар, страх, который является сутью, и Шагадам, Ер-э мипнеядуно, это состоит в том, что человек боится своего господина, мишумшегу равышали, из-за того, что тот велик и властен. Властен в хорошем плане, в смысле, что он видит, что у него власть есть. Айкар вашорыш шельколя оламот. Что он, то есть что это значит, что он велик, велик и властен? Что человек смотрит, что его господин является сутью, и последнее слово 18 строчки, и корнем Шельколя Оламот, 19 всех миров, то есть Вагакольных шавка айн кейн лифанав. А все остальное, оно считается как ничто перед ним. Вот это страх. Понятно? Страх перед величием Творца. И перед тем, что он великий и властен, что ничто не может в никакой мере одолеть его. И все как ничто перед ним. Это страх. Это страх. То есть что это за страх? Это страх, который сам Творец сделал корнем настоящего страха. Страх, который созидательный, который приводит человека к его... Только этот страх приводит человека к его развитию и завершенности. 20. Нинцалы фиганаль шемега вода шагадам митьягея это цмо шеникра вхинат ав гуроце Лирот 21 Тольдот Меаводато Шегуникра Фримасав точка Еш Лирот Кан Гимель Миней Тольдот. Пойдем дальше. Алеф 22 Сахар Баулам азе гайну шиихью ванав ваяцлиях бепарнаса ухадоме 23 бет сахар баулам аба 24 гибель бегинде игурав вешалит точка шапирушогу шеколь тогатольдот шегу мекаве гу шию халле гашпия. 25. Нахат руах лагакадош баруху. Возвращаемся к строчке 20. Понятно пока? Да? Немца лафизе находим в связи с этим. Шемега вода, шегадам митьягеа, этот смо, что от работы, духовной работы, вообще работы, он говорит, да, что, которую человек, митьягеа этот смо, при которой человек прилагает большие усилия с себя, прилагает большие усилия, митьягея, вкалывает, прилагает большие усилия. Шеникра вхинат ав, что называется аспект ав, как мы говорили, да, ав, отец. Отец это усилие, а то, что он получает, зарплату или порождение из своей работы, это уже результат, следствие. Что это называется а в отец, усилия, которые он прилагает. Гуроце лирот, он желает лирот увидеть, 21, толдот меаводато, порождение от своей работы. Шеуникра фримасав, что это порождение называется плоды его фримасав, плоды его работы, плоды его дел. Ешлир откан гимельминей толдо, то есть теперь можно увидеть, необходимо увидеть здесь, или можно увидеть здесь три сорта порождений, три типа порождений. 22. Первое. Награда в этом мире. Награда, то есть за его, награда за его усилие. Усилие он назвал его Ав, отец, а награда это следствие. Награда в этом мире, он говорит, 22 строчка. Гайну, то есть Шиихью банав, яцлев, парнасава, хатумая. Чтобы жили, то есть, чтобы жили его сыновья, и чтобы он был, успех имел в своем пропитании и так далее. 23. Второй тип порождения. Сахар баулам аба. Награда в будущем мире. Он здесь уже не поясняет нам. Понятно, что имеется в виду. Тот боялся за то, чтобы он не попал, то есть надуманный страх был человека, который боялся, что он будет наказан в том мире, в следующем мире, в будущем мире. Что он там не попал бы, чтобы он не попал туда, в ад. А награда, которую он ожидает, конечно же, он ожидает, что он там будет сидеть в первых рядах. Да? Со свою работу, которую он здесь делает, что он там попадет в рай и так далее, и так далее. Это все эти ожидания его будущего мира. 24. Третий тип порождения, который он ожидает. Багинда и порождение. Багинда, то есть он делает усилия ради чего? Багинда и гура вышалит. Так как он, Творец, велик и правит. Правит миром, то есть управляет, лучше сказать, не властвует, может быть, не, можно понять это немного негативно, а управляет миром и управляет миром. Точка. Шапирушогу, что... И что его значит, что это значит, Шеколь гатольдот шегу мекаве, что все порождения, на которые он надеется, этот человек, гу, они в том состоят, шеюхал гашпия, чтобы он смог дать 25, нахат руах ла кадош баруху, приятное сделать святому, благословенное его имя. Благословен он. Может быть, мы закончим на этом. Уже закончим пока на эту первую часть нашего урока. Ну, и посмотрим далее, перейдем к второй части нашего урока «Эцхаим».